Глава 56. «Наш защитный костюм очень прост», – объяснял Зиверт Геннар. «Он не рассчитан на сопротивление давлению, это не водолазный костюм и не скафандр астронавта. Вот шлем, к нему из баллона подается воздух, а тот воздух, который ты выдыхаешь, потом регенерируется. Здесь есть еще небольшое теплообменное устройство, поддерживающее нужную температуру. Костюм герметичен, конечно». «Он мне подойдет?» – спросила Марлина, неприязненно поглядывая на довольно толстый псевдотекстильный материал. «Модным назвать его, конечно, нельзя», – признал Геннар. Его глаза весело поблескивали. «Он сделан не для красоты, а для дела». «Дядя Зивер, мне все равно, как я буду выглядеть», – не без раздражения парировала Марлина. «Но я не хочу еле-еле тащиться по планете. Если этот костюм будет мешать ходьбе, то грош ему цена». Немного побледневшая Юджиния наблюдала за этой сценой, плотно сжав губы. В конце концов, она не выдержала. «Марлена, костюм нужен для твоей же безопасности. И мне все равно, будешь ты в нем еле тащиться или бегать». «Мама, но костюм должен быть удобным, как же иначе?» «Удобный костюм будет защищать нисколько не хуже». «Этот костюм тебе подойдет», — сказал Геннар. «Во всяком случае, более подходящего мы не нашли. Дело в том, что все они рассчитаны на взрослых». Он повернулся к Юджинии. «Сейчас мы редко ими пользуемся. Одно время, вскоре после того, как чума утихомирилась, мы довольно часто выходили со станции. Теперь же окрестности станции уже хорошо изучены, а для редких, более дальних путешествий удобнее герметичные э-мобили». «Я хотела бы, чтобы вы и сейчас воспользовались э-мобилем». «Нет», – возразила Марлена, которую это предположение, очевидно, сильно задело. «На самолете я уже летала. Я хочу ходить. Я хочу чувствовать под ногами почву Эритра». «Ты с ума сошла», – недовольно сказала Юджиния. «Перестань, пожалуйста, намекать», – не выдержала Марлена. «Где твоя проницательность? Я не имею в виду чуму. Я хочу сказать, ты просто сошла с ума, в самом обычном смысле слова. Я хочу...» «Марлена, с тобой я тоже сойду с ума. Зивер, ты уверен, что эти старые защитные костюмы не утратили герметичности?» «Юджиния, мы их проверили. Уверяю тебя, они в хорошем состоянии и вполне пригодны. Запомни, я иду вместе с Марленой в таком же костюме». Юджиния, очевидно, только искала, к чему бы еще придраться. «Ну, а если вам понадобится...» Она сделала неопределенный жест рукой. «Помочиться? Ты это хотела сказать? Наши костюмы рассчитаны и на такую ситуацию, хотя это и не очень удобно. Впрочем, в течение ближайших нескольких часов такая опасность не должна нам грозить. К тому же мы не будем уходить слишком далеко от станции и при необходимости сможем быстро вернуться. Юджиния, теперь нам надо идти. Стоит очень хорошая погода, и этим надо воспользоваться. Марлена, разреши, я помогу тебе с костюмом». «Ты, кажется, тоже рад этой авантюре?» — резко спросила Юджиния. «Почему бы и нет? Признаться, я и сам не прочь пройтись по планете. Ты знаешь, станция быстро начинает напоминать тюрьму. Если бы все мы почаще выходили прогуляться, возможно, люди задерживались бы здесь и на более долгое время. Ну вот, Марлена, теперь осталось только закрепить шлем». Марлена замешкалась. «Дядя Зивер, подождите минутку», — сказала она и подошла к Юджинии, протянув руку, уже спрятанную в толстом рукаве костюма. Юджиния скорбно смотрела на дочь. «Мама», — сказала Марлена, — «еще раз прошу тебя, пожалуйста, успокойся. Я люблю тебя и никогда не стала бы причинять тебе столько неприятностей только ради собственного удовольствия. Я выхожу, потому что знаю, со мной будет все в порядке, и тебе не о чем беспокоиться. Могу спорить, тебе тоже хочется одеть защитный костюм, пойти вместе с нами и не спускать с меня глаз. Только это невозможно». «Почему невозможно, Марлена? Я не прощу себе, если с тобой что-нибудь случится, а меня не будет рядом, чтобы тебе помочь». «Но со мной ничего не случится. И даже если вдруг что-то произойдет, что ты сможешь сделать? К тому же ты так боишься Эритра, что от тебя можно ожидать чего угодно. А если чумой заразишься ты? Ты думаешь, я себе это прощу? Юджиния, она права, вмешался Геннар. Я буду рядом с Марленой, а тебе лучше оставаться здесь и спокойно ждать нашего возвращения. На всех защитных костюмах есть радио. Мы с Марленой сможем переговариваться и будем постоянно поддерживать связь со станцией. Обещаю, если в поведении Марлены появятся малейшие странности, или у меня только возникнет такое подозрение, я тотчас же доставлю ее на станцию. Я сразу же вернусь вместе с Марленой и в том случае, если почувствую какие-то аномалии у себя. Юджиния недоверчиво покачала головой. Она с неодобрением наблюдала, как закрепляли шлем сначала у Марлены, потом у Геннара. Все трое находились вблизи главного воздушного шлюза станции. Юджиния хорошо знала, как работает шлюз. Едва ли можно быть поселенцем и не знать этого. Шлюз включал сложную систему регулирования давления, которая обеспечивала плавную перекачку воздуха со станции наружу и препятствовала проникновению воздуха планеты на станцию. Управляемые компьютерами приборы непрерывно контролировали отсутствие течей. Открылась внутренняя дверь шлюза. Геннар вошел в него и знаком пригласил Марлену. Она последовала за ним, затем дверь закрылась. Юджиния больше не видела ни Геннара, ни дочери. Она почувствовала, как от страха у нее на секунду остановилось сердце. По контрольным приборам она без труда поняла, когда открылась, а потом снова закрылась внешняя дверь шлюза. Сразу ожил головизионный экран. На нем появилось изображение двух человеческих фигур в защитных костюмах, стоявших на поверхности эритра. Один из инженеров передал Юджинии небольшой наушник. Она закрепила его у правого уха. Столь же крохотный микрофон был укреплен у нее и около рта. В наушниках прозвучало «Радиосвязь включена!» И сразу же Юджиния услышала знакомый голос Марлены. «Мама, ты слышишь меня?» «Да, дорогая», — ответила Юджиния. Она не сразу узнала собственный голос. «Мы на планете. Здесь чудесно. Лучше быть не может». «Да, дорогая», — автоматически повторила Юджиния. Ее мучила одна мысль. Не последний ли раз только что она видела свою дочь в здравом уме?